Глава вторая, в которой Помпилио и Нестор собираются в путешествие, а Змеиный мост вызывает пристальный интерес у множества людей. «Какая занятная архитектура!» — рассмеялся Гуда, задирая голову. «Кто придумал?» «Ушерцы говорят, что они...» «Приотцы тянут одеяло на себя», — медленно ответил Помпилио. «Но поскольку Унигард строили островитяне, имеет смысл доверять их словам». «Пожалуй». Сферопорт Кордонии можно было смело назвать городом башен. Каждое здание, расположенного на высоком берегу города, могло похвастаться одной, а то и двумя устремленными ввысь конструкциями, частенько не имеющими никакого другого предназначения, кроме декоративного. Башни подталкивали Унигард к небу, создавали впечатление, что невысокие дома упираются в облака, и тем дарили ощущение сказки. Душа прагматичного сферопорта тянулась к волшебству. «Я видел небоскребы Бейгатара», — задумчиво произнес Гуда. «Они действительно достают до неба, но грубы. А вот Унигард придумал художник или романтик. Он понимал, что такое небо, и любил Кордонию, хотел, чтобы она была красивой. Если не любишь, ничего хорошего не получится». До главной набережной Унигарта Нестор и Помпилио добрались морем на шустром паровом катере, который арендовал Дердаген Тур. На берег сошли у пирса миллионеров, где даже сейчас, несмотря на войну, швартовались роскошные яхты и медленно направились в самый центр города. Два адигена в классических месфарах, у Помпилио бордовый, сшитый золотом, буквально кричащий о богатстве, у Гуды черный, строгий. Они издалека привлекали внимание прохожих. Одни смотрели с интересом, другие — зло, но приставать к редким на унигардских улицах птицам никто не рисковал. Адигенов сопровождали вооруженные загратийцы из свиты Нестора и офицер ушерского морского десанта. Однако гидом выступал не островитянин, а хромающий, постукивающий тростью Помпилио. Несколько месяцев назад Дердаген Тур попал в катастрофу и лишь недавно снова стал ходить. «Прямо по курсу, как ты наверняка догадался, маяк». «Я слышал, твой алхимик устроил на нем фейерверк?» — усмехнулся Гуда. «Ремонт обошелся дешевле, чем я ожидал, а дело того стоило», — в тон другу ответил Помпилио. — Стоило? Ну, раз даже ты слышал о фейерверке. — Он вошел в историю Кордонии, — подтвердил Нестор. — Об этом я и говорю. Помпилио остановился, пару мгновений постоял, тяжело опираясь на трость, после чего буквально выплюнул. — Площадь Конфедерации! И вздохнул. Нестор же, несмотря на вчерашнюю встречу с консулом, которая прошла в одном из окрестных зданий, огляделся так, словно оказался здесь впервые. И в этом не было лицемерия. Сегодня Гуда смотрел на площадь глазами Помпилио. «Переговоры шли во дворце», — продолжил рассказ Дердаген Тур, медленно хромая по булыжнику. «В тот день Лилиан и Фредерик приехали примерно в 11 утра». Автомобиль остановился у лестницы. Вокруг собралась толпа зевак, но она всегда собиралась с самого начала переговоров. Говорят, в тот день толпа оказалась не такой многолюдной, как обычно. Было очень жарко. Наверное, дело в этом. Помпилио вновь остановился, а Нестор неожиданно подумал, что на площади совсем нет полицейских. Их роль играли морские десантники. Затянутые в черные патрули наглядно демонстрировали, что островитяне не доверяют даже тем стражам порядка, которые перешли на их сторону. Террористы начали стрелять до того, как Лилиан покинула машину. Но это не имело значения. Шофера убили первым, а потом огнедел выстрелил во Фредерика из Брандьера. Сначала во Фредерика, потом в Лилиан. и на лестнице дворца Конфедерации вспыхнули два ярких факела. Рассказывая, Помпилио довел Нестора до уличного кафе, служители которого давно ждали постоянного клиента. Столик в стороне, под отдельным зонтиком, холодные белые, фрукты и сыр. Второй бокал и второй стул появились раньше, чем Гуда успел моргнуть. «Я прихожу сюда каждый день». Дардаген Тур тяжело опустился на стул, передал трость выросшему за спиной Теодору и потер бедро. «Впервые через час после убийства я видел черные пятна на ступенях. Я видел Лилиан перед тем, как ее запаяли в гроб». Пауза. «Я был последним, кто ее видел». Они подняли бокалы, посмотрели друг другу в глаза, затем перевели взгляды на дворец, беззвучно салютуя тем, кого уже нет, и выпили. «С кем ты расплатился?» «Только с помощниками огнедела», — сообщил Помпилио, и услышал в ответ негромкое, но очень-очень жесткое и необычайно злое: «Мало». А в черных глазах Нестора вспыхнули бешеные огоньки. «Я работаю над этим», — спокойно ответил Дардаген Тур. «Что огнедел?» «Гоняться бессмысленно, он умеет прятаться. Поэтому я отправил на его поиски 100 000 цехинов». «Я слышал о награде», — кивнул Гуда. «Огнедела ищут все охотники за головами Герметикона, поэтому я сосредоточился на поиске того, кто его нанял». «Не допускаешь, что он действовал самостоятельно?» «Ни на мгновение», — отрезал Помпилио и тут же объяснил. «Лилиан стояла в шаге от грандиозного успеха. Ей удалось уговорить Махима пойти на уступки. Если бы переговоры в тот день состоялись, войны на Кордоне сейчас не было бы. Слишком многое должно совпасть, чтобы огнедел случайно ударил именно в этот день и именно в этот час. Я убежден, что ему приказали». «Огнедел — самостоятельный террорист. Никто не слышал, чтобы он работал за деньги», — мягко произнес Нестор. «Получается, иногда работает», — отмахнулся Дардаген Тур. «Нанять его могли либо галаниты из компании, либо кто-то из окружения Махима, либо ушерцы. Ты вроде говорил, что Махим согласился с доводами Лилиан», — припомнил Гуда. «Огнедел появился на Кордоне и до начала переговоров, а значит, Махим мог его нанять. А потом кто-то третий, кто стоял между Махимом и Огнеделом, отдал приказ на убийство Лилиан», — прищурился Нестор. «К примеру, исполняя волю Арбидалочика». «К примеру», — согласился Дардаген Тур. «Допустим», — Гуда побарабанил пальцами по столешнице. «А почему ты подозреваешь ушерцев? Мы ведь понимаем, что стратегически они уже проиграли. Их слишком мало, и проглотить приоту они не в состоянии. А еще мы оба понимаем, что для победы ушерцам достаточно Ленигарта и левого берега Хамы», — рассудительно ответил Помпилио. «Если справиться до зимы, следующая кампания превратится в отлов остатков приотской армии по степям правобережья. К тому же Дагомара знает, что мы не хотим отдавать Кордонию кампании, и это знание могло подвигнуть его на авантюру. Он мог сам начать войну, чтобы раз и навсегда показать, кто на Кордонии главный». «Меня ознакомили с Винчером», — задумчиво произнес Гуда. «У меня сложилось впечатление, что ради своих целей он пойдет на что угодно». «Правильное впечатление». «Ты его прощупывал?» «Вопрос правильный, но сложный». «Дагомара наш союзник», — медленно ответил Помпилио. «Я приду к нему только после того, как исключу Арбидалочика и Махима». «А они сидят в Ленигарте?» «Не совсем», — улыбнулся Дардаген Тур. «Мне стало известно, что Махим направляется в Убинур, хочет покинуть планету. Я планирую его перехватить. — В Убиноре? Помпилио вновь потер бедро и отрицательно покачал головой. Не уверен, что Махим доедет до порта. И Нестор согласился. — Пожалуй. Они не были ханжами и не были ангелами. Они знали, как следует поступать с опасными политическими противниками, и понимали, что враги не позволят бывшему консулу добраться до далекого порта. Убинурский скорый делает 4 остановки, 3 из них в достаточно больших городах, последнюю — на маленьком разъезде, где пополняет запас воды. Там я сяду в поезд и поговорю с Махимом. — Не поздно. «Если с Махимом что и случится, то лишь на последнем перегоне», — уверенно ответил Помпилио. «Этот участок проходит всего в 100 лиг от линии фронта, что очень удобно для устройства маленького убийства, замаскированного под диверсию». «Как ты доберешься до разъезда?» «Я с самого начала предполагал использовать аэроплан». Дердагентур прозрачно улыбнулся. «А теперь мне даже не придется его покупать». «Аэропланов у меня полно», — не стал скрывать Нестор. «На длани мы незаметно пересечем линию фронта, на аэропланах спустимся к разъезду и сядем в поезд, а длань встретит нас в Убиноре». «Нас?» — удивился Дердагентур. «Ты собираешься ехать один?» — Помпилио улыбнулся. «Таким образом вопрос решен». — закончил Гуда. — И не спорь, я знаю, как лучше. Им не было нужды рисковать жизнями. Каждый из них, и Помпилио, и Нестор, могли снарядить за Махимом целую армию наемников или профессиональных военных, но они прекрасно знали, что некоторые вещи нельзя поручать помощникам. Дердагентур должен был сам найти Махима, а его друг принял решение поддержать предприятие. «Сколько у нас времени?» «На разъезде мы должны быть примерно в 6 утра. Завтра». «Успеем», — уверенно произнес Нестор. Случайно так получилось или нет, доподлинно неизвестно. Но то, что все окна личного кабинета приотского консула выходили на висячую, самую зловещую башню старой крепости Ленигарта, — факт. Башню назвали так вовсе не потому, что она болталась в воздухе или была привязана к чему-то высокому. Просто большую часть своей истории старая крепость исполняла роль главной приотской тюрьмы, и правоохранительные органы вывешивали на висячие тела казненных в качестве наглядной рекламы своей деятельности и пропаганды общей законопослушности. Варварские обычаи отменили 100 лет назад, но к этому времени название настолько прикипело к башне, что менять его не стали. А потом рядом с крепостью воткнули дом правительства, и лучшие его помещения оказались напротив висячей. Как предыдущие лидеры относились к многозначительному соседству, Кучирк не знал, но лично его вид башни бесил, и консул старался смотреть в окно как можно реже. При этом менять кабинет стеснялся. Во-первых, традиция, во-вторых, мало ли что люди подумают. Может, привыкну. Мысль была правильной, поскольку консулом длинный и тощий, как жердь, Кучирк являлся меньше месяца. До того был сенатором, верным соратником Махима, но, получив приказ Арбидалочика, мгновенно отрекся от кумира и отстранил его от власти с доскональным соблюдением всех предусмотренных демократических процедур. Самое смешное заключалось в том, что в кресло Махима Кучирк не стремился, понимал, что во время войны от должности консула больше проблем, чем радости, но противиться Абидалову не посмел. Кучирк встал во главе правительства, постепенно освоился и теперь мечтал подмять под себя обнаглевшего Селтиха. Не сомневался, что рано или поздно подомнет с соблюдением всех предусмотренных демократических процедур, разумеется, но пока был вынужден тесно сотрудничать с ненавистным, но необычайно талантливым генералом. «Если не закончим войну до зимы, обанкротимся. Нужно обанкротиться раньше, — усмехнулся Селтих, проводя рукой по напомаженным волосам. — Что? — поперхнулся Кучирк. — Не торопись вычерпывать нашу казну досуха, — объяснил Эре. — Сделай вид, что деньги закончились, и пусть компания оплачивает не только военные, но и гражданские расходы. Несколько мгновений консул таращился на генерала, а затем негромко выругался, коря себя за то, что не додумался до такого простого и очевидного решения. Но в следующий миг подумал, что предложение могло быть сделано с подачи орбидалочика в качестве проверки лояльности, так сказать. От подобных раскладов голова шла кругом. «Министерство финансов подчиняется тебе напрямую. Проведи пару хитрых операций, спрячь фонды, а затем требуй у Бедолофа деньги. Ему нужно закрепиться на кордоне, так что заплатит». «А как будем отдавать?» «А как мы будем отдавать все остальное?» Пожал плечами Селтих, и на его губах вновь заиграла улыбочка, которую при желании можно было принять за снисходительную. Кучирк же называл ее мерзкой и высокомерной. «Расплатимся ушерской промышленностью и концессиями. Ты ведь слышал? Им хватит». «А если не хватит?» «Компании даже промышленность ушерская не особенно нужна», — махнул рукой Эре. «Компании необходимо кордоне, чтобы закрепиться в центре сплетения. Вот за это они готовы платить ни за что больше». В словах генерала был смысл. Нет, не так. В словах генерала был очень большой смысл. Селтих предлагал выгодное для Приоты дело, но Кучирга смущала необходимость обманывать компанию. Пример Махима наглядно демонстрировал, как далеко способны завести подобные шалости. — Я подумаю, — пробубнил консул. И тут же осведомился. «Насколько я понимаю, боевой дух армии подорван?» Кучирк не первый раз задавал вопросы, призванные продемонстрировать, что именно он, консул, является начальником Селтиха. И всякий раз результат был один. «Армия и ее боевой дух — моя головная боль», — обидно отмахнулся генерал. «Я позабочусь». «Я консул», — напомнил Кучирк. «А я командующий». Вот и весь сказ. Самодовольство. Это слово с избытком описывало и внешний вид, и выражение лица, и манеру поведения, и в целом всего Эре Селтиха. Самодовольство. А еще самолюбование. Полный, совсем не героического сложения генерал тщательно заботился о внешности, по слухам, даже женскими кремами не брезговал и безоглядно применял помаду для волос, из-за чего прическа и закрученные усики выглядели нарисованными. Помада оставляла жирные пятна на одежде, это, в свою очередь, заставляло Селтиха менять мундиры дважды, а то и трижды в день, что он проделывал с огромным удовольствием. Пользуясь тем, что форма верховного главнокомандующего в армейском уставе Приоты не описывалась, Эре ходил то в черном с серебром, то в белом с золотом, то в бирюзовом, то в бордовом, то в темно-синем с ярко-красными вставками мундирах различных покроев. От тщеславия Селтиха и его страсти к нарядам военные слагали легенды. Однако в последнее время авторитет самодовольного генерала взлетел до небес. Ведь именно он, напомаженный, наряженный, тонкоголосый и толстый Эре, ухитрился затормозить бронированные орды ушерцев. Он остановил бегущую армию и не пустил врага к столице. «Для наступления мне потребуется больше сил, чем для обороны», — небрежно произнес Селтих. «Тут новые выкладки». И положил на стол извлеченную из портфеля папку с бумагами. Не бросил, а именно положил, вежливо.